Что уж очень бронят молодежь-то. Вот, значит, есть же и из них, и с умом, и с сердцем малый. Он льстив и как будто немного подленник. Но вот опериться это, может быть, и пройдет. Если эта подлость в душе, так нехорошо. А если только в манерах, так большой беды нет. С деньгами и с чинами это постепенно исчезает. Родители, должно быть, были бедные. А мать попрошает: у того ручку поцелуй, у другого поцелуй. Ну вот оно и въелось. Впрочем, это все-таки лучше, чем грубость. Госпожа Мамаева, они в гостиной-с. Я докладывал, что ее превосходительство дома нет. Не помешаю. Нет, нет. Подай кресло. Будет вам делами-то заниматься. Что вы с молодыми дамами полюбезничать? А то сидит в своем кабинете такой нелюбезный старичок. Ну, где уж мне. Был конь, да уездился. Пора и молодым дорогу дать. Да нынче и молодежь-то хуже стариков. Жалуетесь? А разве не правда? Правда, правда. Никакой поэзии нет, никаких благородных чувств. Я думаю, это от того, что на театре трагедий не дают. Возобновить бы Озерова. Вот молодежь бы и набиралась этих деликатных тонких чувств. Да чаще давать трагедии через день. Ну и Сумарокова тоже. У меня прожект написан об улучшении нравственности в молодом поколении. А. Да. Для дворян трагедии Озерова. Для простого народу продажу сбитня дозволить. Мы, бывало, все трагедии наизусть знали. А нынче скромно. Они и по книге-то прочесть не умеют. Вот оттого в нас и рыцарство было, и честность, а теперь одни деньги. Мне ждать ли, чтоб судьба прервала дней течения, когда к страданию даны мне грустны дни? Прерву. Помните? Ну как же мне не помнить? Как же не помнить? Ведь этому лет чай 50 будет, не больше. Так как же мне не помнить? Ах да, я чуть не забыл вам сказать. Я вашим родственником очень доволен. Прекрасный молодой человек. Не правда ли? Да. Да ведь и вы его балуете. Да чем же? Да, позвольте, вот вспомнил. О, боги! Не прошу от вас речей искусства, но дайте мне язык души и чувства. Очаровательно. Да чем же балуем? Ну как же чем? Жените, какую невесту нашли? Какую? Вы ошибаетесь? О, матерь, слезный ток, коль можно осуши, а ты, сестра, умерь уныние души. На ком же, на ком? Да, боже мой, на ком? На Турусиной, будто не знаете, 200 000 приданого. Не может быть, я вам говорю. При вести таковой задумчив пребываешь, вздыхание тяжкие в груди своей скрываешь, и горесть мрачная в чертах твоих видна. Ах, надоели вы мне с вашими стихами. А он, кажется, малый с сердцем. Да? Да. Вы, говорит, ваше превосходительство, не подумайте, что я из-за денег. Да. Звал меня посаженные отцы. Ой. Сделайте, говорит, милость. Ну что ж не сделать? Я, говорит, не из приданого, мне, говорит, девушка нравится. Ой. Ангел, говорит. Ой. Ангел. Ой. И так с чувством говори. Ну что ж, ну и прекрасно, и дай ему Бог. Нет, вот вы возьмите вот это. Когда россиянин решится слово дать, то без стыда ему не может изменять. Ой! Что с вами? Ой, мигрень. Ах, я больна совсем. Ничего, это пройдет. Ты знаешь, что союз сей верен до того. Ах, подите вы, подите, передайте вашей жене, что хотела подождать ее, да не могу больше. Очень дурно себя чувствую. Ах, прощайте. Да ничего, ничего, ну что вы, у вас вид такой здоровый, чтоб при сопернице в измене обличить и ревностью его веселья отравить. Прощайте! Прощайте! Прощайте! Прощайте! Что ее кольнуло? Вот поди с бабами, хуже, чем дивизии командовать. Никого не принимать, заняться на досуге. Снова в квартире Глумовых. Вечер. Егор Дмитрич сидит за своей конторкой. Он что-то записывает в свой дневник. На силу кончил. Интересный разговор с Крутицким записан весь. Любопытный памятник для потомства. Чего стоило весь этот вздор запомнить? Я, кажется, в разговоре с ним пересолил немного. Еще молод, увлекаюсь. Ну да ладно, это не мешает, кашу маслом не испортишь. Вот дядюшка у меня прелесть. Сам научил за женой ухаживать. И тут я увлекся. Это дело уж не шуточное. Тут надо держать ухо востро. Как мы от нее не скрываем наше сватовство, а все-таки узнает, пожалуй, и помешает, хоть не из любви, так и из ревности. Женщины завистливы. Любить-то не всякое умеет, а ревновать-то всякое мастерица. Маменька! Вы к Турусиной? К Турусиной. Немного поздно, маменька. Туда с утра надо идти. Каждый день. Так и живите там. Ах, так ведь можно и надоесть. Ну да уж, что делать? Садитесь с прислугой, с гадальщицами, со странницами, с приживалками. Не жалейте для них никаких подарков. Зайдите теперь в город. Купите 2 табакерки серебряных. Небольшие. Все эти приживалки табак нюхают зло и очень любят подарки. Хорошо. Главное, блюдите все входы и выходы, чтобы ничто сомнительное ни под каким видом не могло проникнуть в дом. Для этого ублажайте прислугу. У прислуги чутье хорошее. Ну, прощайте. Торопите, чтоб поскорей парадный сговор. Да говорят, прежде чем через неделю нельзя. Ух, долго. Прощайте. Богатство-то прямо само в руки плывет. Прозевать такой случай было бы и жалко, и грех непростительный. Что-то я хотел добавить в дневник. Ах да, расход записать. Так. 2 табакерки приживалкам. Это кто? Клеопатра Львовна? Что за чудо? Знает она или не знает? Сейчас увидим. Боже мой, мог ли я ожидать такого счастья? Даже если бы все олимпийские боги сошли с неба и не то... Не горячитесь, я не к вам. Я зашла вашу матушку навестить. Не знает. Она только что вышла перед вами. Жаль. Ну, присядьте. Присядьте, осчастливьте мою хату. Осветите ее своим блеском. Да, мы счастливим. А нас делают несчастными. Несчастными? Да вы знаете ли, какое это преступление? Даже огорчить-то вас чем-нибудь, и то нужно иметь черную душу и зверское сердце. Черную душу и зверское сердце? Это вы правду говорите. Ни черной души, ни зверского сердца у меня нет. Значит... Что значит? Значит, я и не огорчу вас ничем. Верить прикажете? Верьте. Будем верить. О, Боже. Не знает, как мне огорчить вас. Вы же не были жестокой красавицей. Вы не оттолкнули меня. Вы снизошли к несчастному страдальцу. Вы согрели бедное сердце взаимностью. И я счастлив, счастлив, бесконечно счастлив. Вы женитесь? Как? Нет. Да. Но. Вы женитесь. То есть ваш муж хочет женить меня? А я не думал, да я и не расположен совсем, и не желаю. Как он вас любит, однако. Против воли хочет сделать счастливым. Он хочет женить меня на деньгах. Не все же мне быть бедным писарьком. Пора быть самостоятельным человеком, иметь значение. Очень естественно, он желает мне добра. Только жаль, что не справился о моих чувствах. На деньгах. А невеста вам не нравится. Господи, конечно, не нравится, да разве может? Так вы ее не любите. Да могу ли я? Кого же я буду обманывать, ее или вас? Может быть, обеих. Ну, за что вы меня мучаете подозрениями? Нет, я вижу, это надо кончить. Как? Как кончить? Пусть дядюшка сердится как хочет, я ему скажу решительно, что не хочу жениться. Это правда. Сегодня же скажу. И прекрасно. Без любви что за брак? И вы могли подумать, и вам не совестно. Ну, теперь, когда я вижу такое бескорыстие, разумеется, совестно. Я ваш, всегда ваш. Только вы уж ни слова, ни дядюшке, никому. Я сам все устрою, а то вы себя выдадите. Конечно, конечно. О, Боже, вот что значит застенчивость. Я боялся сказать прямо дядюшке, что не хочу жениться. Отделывался полусловами. Посмотрим, увидим, к чему спешить. И вот что из этого вышло. Я дал повод подозревать тебя в низости. Ой! Кто это? Вот еще очень нужно. Он меня обманывает, это ясно. Ему хочется успокоить меня, чтобы я не мешала. Клеопатра, да? Пройдите в маменькину комнату, ко мне пришел кто-то.